не спугни. Сказка бродит в полутьме, там, где тени спят одни, шепчет сказка о судьбе. Я пришел, Илья, не бойся, я лишь эхо прошлых дней. Сказку старую послушай о потерях и о ней. Сказка ложь, да в ней намек тем, кто слышит между строк. Жизнь не поле перейти, в сказке правду поищи. Жил когда-то добрый царь, он любил лишь власть и злато. Позабыл про Божий дар, и душа его объята. Смой кромешной пустотой, жадность выпила любовь. И остался он один с черной завистью в крови. Сказка ложь, да в ней намек тем, кто слышит между строк. Жизнь не поле перейти, в сказке правду. Сказки смерть. Я хочу хоть миг прожить, солнце видеть, песни петь и любовь свою найти. В сказке, мальчик, есть ответ, как найти свой свет во тьме. Жизнь вечный пир, мой свет в каждом миге бытия. Слышит между строк, жизнь не поле перейти, в сказке правду поищи. Илья, забудь про страх, сказка растворит печаль. В звездах, травах, в облаках жизнь продолжит свою даль. Спи спокойно, если сможешь.